Глава 22. Отцы и дети. Мелкие снежинки кружили в воздухе и таяли, не долетая до земли. Яркое полуденное солнце слепило, отражаясь от начищенных фонарей, свежепокрашенных лавочек да лад городской стражи, бдительно охранявшей покои горожан. Последние радовались погожему деньку, столь редкому во владениях эйросских леев поздней осенью. Лавочники зазывали прохожих, селяне из окрестных ферм и деревень подвозили свежий товар на рынок. Опрятно одетые горожанки прохаживались по отстроенной площади, с любопытством заглядываясь на новый фонтан. Воду туда в преддверии зимы напускать не стали, но птицы и детвора уже собрались, в предвкушении. Городские труженики с самого утра подметали мостовую, шустро орудуя метлами и сгребая облетевшую листву и каменную крошку в аккуратные кучи. Дети, носившиеся по площади, время от времени разметывали ароматные листья, за что и получали метлами по спинам. Лейна Адетта при этом пугалась. «Вдруг поранят?» — качала она головой. «Дети же!» «А как иначе поймут, что чужой труд уважать надо?» — фыркнула Камила. «Я бы догнала и пояснила еще разок, для закрепления». «Да не бойся, детям оно полезно». «Этому вас на островах учили?» Слабо улыбнулась Адетта, расправляя складки платья на коленях. «Жизненная наука называется», — важно кивнула Камила. «Когда ей еще учиться, как не в детстве? Потом-то уже поздно. Коль криво вырастет, то только чудо исправит. А чудес не так много случается, сестренка». Лейна Адетта светло улыбнулась, а Камила продолжила болтать ногами, рассматривая преобразившуюся площадь. Город восстановили быстро, в основном стараниями наследного принца Рафаэля, который задержался в Фейерхолде, чтобы исправить то, что натворил во время штурма храма. На самом деле, ни для кого из семейства эйросских леев не стала секретом истинная причина задержки. И причина эта сидела рядом с Камилой, кутаясь в теплую меховую накидку. «Криво!» — раздалось со стороны, резкое и раздосадованное. «Да глазами бы не косил, ваше высочество, глядишь, и получилось бы. С третьего-то раза». Рафаэль, в этот момент и впрямь переглядывавшийся с залившей Лейной Адеттой, от неожиданности едва не упустил каменную стену обратно на мостовую. «Сам поставь как надо, раз такой умный», — огрызнулся маг земли, нетерпеливо взмахнув рукой. Каменная громадина застонала, поднимаясь ввысь, и, наконец, застыла в нужном положении. «А не я ломал», — пожал плечами рыжий барон, оглядел восстановленную стену и удовлетворенно кивнул. Теперь уж рабочие с отделкой справятся, а то ты наделаешь. Наследный принц уже не слушал, направляясь к объекту навязчивого интереса. Правда, по пути к нему присоединился Лейтадеуш, так что сладкое предвкушение на лице бывшего пирата сменилось унылой сдержанностью. Перед Лейм Тадеушем раскланивались горожане, и грустной радости Камилы шептались за спиной, вполголоса возбужденно. Хозяин земель окончательно поправился. «Теперь ты наведет порядок, заживем». Камила досадливо поморщилась. А ведь, положа руку на сердце, дед хозяйство напрочь запустил. И если бы не она... Впрочем, угрюмые мысли ее не удивляли. Она даже не стыдилась собственной подавленности. Вроде все так, вроде победа. И дом в порядке, и семья обрелась. И обласкали ее за прошедшие седмицы что дед, что отец. Так что даже неловко. «Нет вести от Лея Блаунта», — брякнул Рафаэль, едва поравнявшись с их скамейкой. «Тебе забыла доложиться», — в тон отозвалась кузина будущего короля, раздраженно наматывая медную прядь на палец. Бывший пират только ухмыльнулся, но мигом расплылся в глупой улыбке, едва поймал трепетный взгляд Лейны Адетты. «А я слышал, в Фейерхолде вечером ярмарку устраивают», — издалека начал Рафаэль. «Как догадался?» Угрюмо поинтересовалась Камила. «По флажкам разноцветным, что вдоль улиц протянули, по ярким украшениям и полным прилавкам, Али Глашатаев наконец услышал». «Так вот», — неловко поклонился Рафаэль, выглядело так, будто бывшему пирату спину свело. «Я подумал, как это, Лейна Адетта, если окажете честь, ну то есть на ярмарку-то пойдем». Камила фыркнула, Адетта покраснела. А Лейтадеуш сочувственно вздохнул, с жалостью глядя на будущего короля. «Вам, ваше высочество, следует не на ярмарку, а прямиком к учителям дворцового этикета идти. При дворе вас засмеют и всерьез воспринимать не станут. А так важно произвести первое впечатление. Я произведу, пообещал маг земли. А кто не впечатлится, вмурую в пол, по примеру покойного батюшки. Лайсаловат, между прочим, меня поддержит. Толковый мужик, хоть и спиной к нему лучше не поворачиваться. За Салова-то не переживай, коротко усмехнулся Лейтадеуш. Ни один друг не будет служить тебе так же верно, как помилованный враг, которому есть что доказывать. Кроме того, надежный человек во дворце тоже имеется. Мамагира, держите поблизости, и ладно будет. А про образование все же подумайте, ваше высочество. Пернильс — прекрасный учитель, — поддакнула деду Камилла. Если бы не он, я бы во дворец совсем неподготовленной попала. Это который учитель твоего папеньки? — сообразил наследный принц. Сестренка, я тебе так скажу. По работе видно мастера. Смотрю я на рыжего барона и... — И? — холодно уточнили со спины. — И восхищаюсь, — ухмыльнулся Рафаэль, отходя подальше от эйросских леев и подбираясь поближе к Лене Айдетти. — Этакий пример благородства и учтивых манер, да на островах. Невольно задумываешься. Может, недаром спровадили? — А Пернильс тут при чем? Покачивая ногой в новом светлом сапожке, переспросила Камилла. Исходный материал тоже влияет на результат, знаешь ли? «Дочь!» — возмутился рыжий барон. Пернильс уехал в очаг. Тихо вклинилась Лейна Адетта, гася ссору огненных леев с зародыша. Сказал, что на заслуженный отдых. Не думаю, что мы имеем право требовать от него большего, чем он уже сделал. Камилла вздохнула, оправляя рукав идеально сидящей накидки. Рассудительная Адетта была, конечно, права. Лейтадеуш щедро наградил пожилого учителя, без которого ни один из них не сидел бы сейчас здесь, радуясь жизни. Всего-то и требовалось, чтобы одному честному человеку оказалось не все равно. Такая малость и такая редкость. Пернильс и впрямь отъехал в очаг на прошлой седмице. И маму Сафур прихватил. Или, точнее, нянька следом увязалась. В ночь перед отъездом мама Сафур долго просидела у Камилы в спальне, хлюпая носом, размазывая скупые слезы по лицу, да прихлебывая горячительную настойку из внушительной кружки. Камила не препятствовала. Саму охватила непривычная грусть. Мэма Сафур, разумеется, не была юной Лэнни образцом для подражания. Но других воспитателей рано осиротевшая Камила не знала. А знала только то, что в самые черные дни рядом с ней оставалась толстая островитянка, не позволившая никому обидеть дочь рыжего барона. «Ты уже выросла», — вытирая мокрые глаза, приговаривала нянька, прижимая к себе воспитанницу. «Вскоре замуж выскочишь. Да уедешь, али в королевский дворец, али еще куда. Или в дедовом замке останешься, верховодить. А мне куда податься, злыдня? Разве что при замке в обслуге. А долго ли я протяну по лестницам здешним бегая? Ноги-то пухнут уже, одышка опять же. А так в своем доме хозяйствовать стану. Коли соскучусь, так и ты, рыжая, недалеко. А? Что говоришь?» «Медная», — вздохнула Камила. «Цвет волос называется медный». «Ну-ну», — грубовато похлопала ее по плечу нянька. Рука отнялась до локтя. «Это тебе Лейблан так сказал?» «Не бери в голову, это он любя. Рыжая и есть рыжая. Да не реви ты, вернется еще. Сама знаешь, паладины храма себе не принадлежат». Камила не ревела, наоборот, убеждала себя, что так лучше. Ведь решила уже, что не вправе отбирать благословенный дар отца у чистого душой и телом. То, что Патрик находился сейчас где-то далеко, это даже хорошо. С глаз долой. Прощались спешно. Пернильс нервничал, краснел, объяснялся, обнимал дряного мальчишку Залтана, вытирая мокрые глаза о крепкое плечо бывшего воспитанника. Но в конце концов, забрался в выделенную Леем Тадеушем карету. Мэма Сафур, облобызавшая Камилу напоследок так, что едва не смыла слезами все благовония, грузно забралась следом. Карета скрипнула, а из окошка уставилось сразу два лица. Довольная нянька и смущенная Пернильса. «Если потребуется любая помощь, Пернильс, непременно обращайтесь», напомнил Лей Тадеуш, положив тяжелую руку на плечо сына. Рыжий барон не возражал. «Что вы, что вы!» — замахал из глубины кареты старенький учитель. «Я всего лишь выполнял долг сердца. Кроме того, в дальних странствиях я обрел прекрасную женщину, любовь и усладу. Я женюсь первый раз в жизни, Светлый Лэй. Это ли недостаточная награда?» Мэма Сафур налилась свекольным цветом, выражая несомненное удовольствие. А Камила сокрушенно покачала головой. «Святой человек! Это он от незнания!» Нянька цыкнула на нее из окошка, кучер свистнул, и карета тронулась. Прочь из замкового двора, по отстроенному мосту Фэрхолд. «На свадьбу приезжайте!» Взволнованно высунулся из окошка Пернильс. «Ах, как же я забыл! Ведь мы по весне! Я непременно вышлю приглашение, по всей форме!» Голос старого учителя затихал, заглушаемый стуком колес. А Камила в тот миг почувствовала себя неожиданно одинокой. «Вот ведь как случается! Терпеть пару человека не можешь, а как теряешь, так сразу скучаешь!» Скучала она и теперь. Даже когда Лэй Рафаэль уступил руку Адетте Лэю Тадеушу и подхватил Камилу под локоть, сопровождая к карете. Утренняя прогулка и помощь каменщикам в восстановлении города вышла удачной. Теперь следовало сил набраться перед вечерней ярмаркой. Лэй Залтан нервничал все больше. По пути к карете забежал в лавку к ювелиру. Выбежал, пряча что-то под плотной походной курткой. Пристрастием в одежде рыжий барон не изменил. Разве что фамильный герб велел везде пришить. Вроде как в родовое гнездо вернулся. «Благодарен я тебе, сестренка», — счастливо выдохнул наследный принц, доверительно наклоняясь к спутнице и зажимая локтем ее руку. «Ведь это ты подсказала, какую женщину искать. Помнишь, ты меня во дворце отбрила?» Сказала, мол, «нужна мне та, которая чище, мудрее, благочестивее, как Лейна Бьянка». Но Лейна Бьянка уже в летах, и прочно занята рыжим бароном. А вот Лейна Адетта... Глаза будущего короля подернулись мечтательной дымкой, и Камила вздохнула. «Надеюсь, ты это понял не в день, когда увидел ее в храме, под листьями. Бывший пират даже очнулся. Вот умеешь же все испортить!» Возмутился Рафаэль. «Я, между прочим, впервые... Так, понимаешь?» Камила, конечно, понимала. И грустила от того еще больше. По возвращении в замок Лэй Залтан первым выпрыгнул из кареты, нетерпеливо взбежав по ступеням ко входу. Лэй Тадеуш только хмыкнул, выходя следом и подавая руку внучке. Лэйне Адетти уже помог Лэй Рафаэль и теперь уводил в сторону, что-то горячо и страстно рассказывая. Небось, снова о морских путешествиях. Впечатлял, как мог. С дворцовым этикетом все равно ведь не сложилось. «Куда отец убежал?» — поинтересовалась Камилла. Лэй Тадеуш оглядел внутренний двор Эйросского замка, убедился, что все пределы, и приобнял внучку за плечи. «Полагаю, твой сумасбродный отец вновь побежал делать предложение руки и сердца, не спросив родительского благословения. Бедная Бьянка!» Камила удивилась, взглянула на деда снизу вверх. «А ты против?» «Отец небесный, разумеется, нет. Я мечтал об этом союзе еще до рождения Залтана. И именно эта предопределенность и взбеленила балбеса сына. Теперь-то он успокоится, надеюсь». Камила припомнила день, в который рыжий барон вернулся с Рэдклиффских земель. Мост в замок только восстановили. Лэй Рафаэль все еще гостил у эйровских леев с разрешения собственного регента. И жизнь, кажется, наконец-то налаживалась, не считая отъезда Патрика Блаунта. Отец выпрыгнул тогда из кареты так же лихо, как сделал это теперь. И обернулся, чтобы подать руку той, которая сидела внутри. Лейна Бьянка вышла, придерживая длинное платье, откинула дорожную вуаль с прекрасного лица, трепетная, как предрассветный сон, сдержанная и недостижимая, как и полагается истинной Лейне. А главное, целая и невредимая, как и обещал Лей Салават. Камилла, встречавшая гостей на пороге замка, увидела, как посмотрел на нее отец. Жарко, пронзительно и так... По-особому, как смотрят только люди, отдающие себя без остатка. И Лейна Бьянка вернула ему взгляд. Никто не удивился, когда обе Лейны Ватерлийские остались в Эйросском замке. А Лей Залтан принялся за хозяйствование с той же страстью, с которой когда-то бежал из отчего дома. Не как семейное гнездо вил. «Как думаешь, деда?» — задумчиво спросила Камила. «Кто раньше женится?» Лей Тадеуш удивился. «Как кто?» «Вот и я не знаю», — вздохнула Камила. Смотри, Пер Нильс и мама Сафур обещали по весне, как праздники пройдут. Отец с Лейной Бьянкой тоже, поди, долго ждать не станут. Кузен Рафаэль, конечно, еще под вопросом, хотя вряд ли кого совета спросит. Женится на Адетте, как только коронуется. Это не раньше лета, стало быть, а то и будущей осенью. «Адетта хоть согласна?» — хмыкнул в бороду Лей Тадеуш. «Она же неопытная», — пожала плечами Камилла. «Ей Рафаэль нравится, конечно. Уж и баснями залил, а она к такому непривычна. Прямо поверила, что он герой». Мак огня расхохотался, стискивая внучку за плечи. «А я письмо от дорогого кузена Салавата на днях получил», — вдруг поделился дед. «Требовал наследного принца в столицу». И вскользь сообщил, что его племянник женится. О брате не вспоминал. Верно, сразу догадался, что безумие Корнелиуса добром для него не кончится. «Лей Ленар женится?» — удивилась Камилла. «Это кому так не повезло?» Лейна Рамина изъявила добровольное согласие. Сдержанно улыбнулся Тадеуш. «Это взаимовыгодный брак, внучка. Она получает супруга и статус, он — деньги, и если отец будет милостив, наследника». Ведь Лейна Бьянка не выполнила воли покойного супруга, и Адетта не вышла замуж за Лея Ленара. Все имение отошло сестрам мужа. Так что для Ленара это хорошая партия. Да и Рамина молода, здорова, родит быстро. Это Лей Салават постарался, подумав, прикинула Камилла. Наследник рода воды нужен ему, а не Ленару. Скорее всего, согласился Лей Тадеуш. Лей Салават сделал то, что должен. У Рамины огромное состояние, так что даже недавний скандал с Рагнедой Салавата не смутил. «Лейной Рагнедой?» — припомнила Камилла. Обе сестры были похожи, так что дочь рыжего барона легко могла их перепутать. «А что с ней?» Слухи ходят, что она спуталась с низкорожденным. Приезжий мэм с ближних островов. Повар, что ли? Говорят, что сестры остановились в пригородной таверне на пути из дворца. И Рагнеду, большую любительницу новых яств, впечатлили необычные блюда. Она изъявила желание встретиться с поваром и даже предложила ему денег, чтобы открыть столичную таверну. «Безумная идея, внученька. Таверна, в которой не подают мясо. Так мне с письмами осведомители писали. Остальное лишь слухи. Уверен, все не так плачевно. Их отношения не выходят за рамки приличий. Однако репутацию это сестрам подпортило. В чести Салавата он не расторг помолвку. Камилла даже споткнулась. Таверна, в которой не подают мясо. Мэм Густав? Высказать догадку она не успела. Касательно того, кто раньше женится, Лей Тадеуш уже вдруг остановился и повернулся к ней взволнованным лицом. Ухватил тяжелыми руками за плечи. «Слушай внимательно. Я люблю тебя больше всех, внучка. Больше сына, больше жизни. Ты спасла меня. Спасла всех нас. Я никогда не забуду, как ты пришла в наш замок. Именно поэтому я доверюсь тебе первой. Когда Залтан уехал за Бьянкой... Пойми меня, Камилла, доченька, я так давно был один. И, наконец-то, встретил достойную женщину. Если она не Лейна, то только по недоразумению. Утонченная, сдержанная, ухоженная, мягкое сердце, золотые руки. Ждать весны мы не станем. Оба уже в летах, не до церемоний. Тихо, по-семейному, без глашатаев до пиршеств. С годами больше понимаешь цену времени. Так что, боюсь, обойдем мы вас всех, внучка». «Деда», — севшим голосом проговорила Камилла, — «ты сейчас о ком говоришь?» Я попросил у Перы Эдны руки. Сияя, поделился мак огня. И она ответила согласием.